ведь рядом с ним мальчишка, еще подумает, что... Но чай еще не успел закипеть, как Костя тихо тронул Медучина за рукав и показал на кусты. Под кустами, где кончалась коса, лежал медведь. Он лежал и пристально смотрел на людей. Медведь был неопрятный, старый. Глаза его, изъеденные мошкой, слезились. «Он болен», — решил Медучин, бросил в костер все дрова и траву, чтобы больше было дыма. Удивительно, но Костя не боялся медведя, просто тихо сидел и разглядывал его. «Уходи», — сказал Медучин медведю, — «уходи, не мешай нам, мы тебе не мешаем, и ты уходи». «Да-да», — сказал Костя, — «уходи, пожалуйста». Они сделали вид, что отвернулись от медведя, но Медучин краем глаза следил за зверем. Осторожно расстегнул ножны, вытащил нож и стал строгать палку, чтобы медведь не подумал чего. Но больше из оружия ничего с собой у Медучина не было. Медведь встал и ушел в кусты. По их треску Медучин понял — зверь медленно уходит. Эти люди ему не нужны. Сейчас, лежа в палатке, Медучин выстроил в одну цепь все эти события и много таких же других, и думал о том, что неплохо, если бы его посетило это сейчас, чтобы дать понять верному о своей беде. Но он не знал, как. Он не мог еще управлять этим. Если б верный догадался прибежать в Избяное, старик Тимофей понял бы и пошел бы искать. Но верный оправдывал свою кличку и лежал у входа в палатку, никуда от хозяина, разве что порыщет вокруг, задушит полевку и снова в палатке. «Верный!» — позвал Медучин. Пес встрепенулся, поднял ухо, открыл глаза, посмотрел в сторону Медучина, в щель палатки, потянулся, зевнул, снова лег. Он не понимал, почему человек не выходит. «Дурак ты, верный!» — думал человек. «Еще день снегопада, и река набухнет, лодку сорвет. Что делать будем?» «Что будем делать, верный?» — закричал Медучин. Собака решила, что человек ее ругает, и отбежала от палатки. Второе. Каждый человек должен соответствовать тому месту, где он живет. Человек должен вписываться в окружающий его пейзаж, в нервный ритм города, в сонливую лень поселка, в чреватую неожиданностями тишину тайги или тундры. Пульс человека и пульс окружения должны совпадать, и тогда он обретает спокойствие. Человеку кажется, что он покинул старое место и ушел на новое из-за семейной драмы, финансовых неудач, повышения по службе или получив пенсию. А на самом деле он просто не вписывается в то место, где живет. И судьба позаботилась о нем, раскрыв в формуле предопределенности тот самый час, благодаря которому все в жизни встает на свое место. Но если человек возвращается туда, где был, снова на круги своя, значит, в решении уравнения вкралась ошибка, и ему необходимо повторение пройденного, как нерадивому ученику. Из второгодников никогда не получались отличники, и судьба не благоволит к испытующим ее. Не было у Медучина мест, куда хотелось бы возвращаться, кроме тех, что на Чукотке. Вспомнилось Анютино письмо. приезжай в Москву.